Поедем только я и Мишка. Но, дорогая, растерянно проговорила миссис Прескотт, не будь такой невежливой. Ты не можешь одна ехать с этими джентльменами? Тогда я останусь здесь, решительно заявила Анжела. Схватив Мишку, она сделала решительный жест, как бы намереваясь выйти из комнаты. Я присмотрю за ней как следует и привезу ее вам обратно. Речь идет действительно об очень важном деле, миссис Прескотт. Женщина хотела что-то сказать, но Анжела опередила ее. «Итак, до свидания, мама!» И быстрыми шагами она направилась к полицейской машине. «Если бы это была моя дочь, я бы...» Начал возмущенно Бейглер, миссис Прескотт возмущенно выпрямилась. «Но она не ваша дочь. А мне совсем не нравится, когда плохо отзываются о моем ребенке. Я была бы рада, если бы вы оставили свои замечания при себе». Бейглер бросил на шефа беспомощный взгляд, убрал записную книжку в карман и вышел вслед за Террелом на улицу. Едва сдерживая свое нетерпение, их ожидала там Анжела. Ну, Линкольн сидел в кресле мужского салона и ощущал, как острая бритва скользит по его черным щекам. Весь расслабленный, с закрытыми глазами своих черных глаз, он отдавал себя в искусные руки Тоя Марча, который вот уже несколько месяцев уговаривал Мо бросить Джека и жить с ним. Тоя, наполовину китаец, наполовину поляк, был толстый маленький мужчина лет 50 с миндалевидными глазами на круглом лице и волосами, подкрашенными хной. Он считался лучшим парикмахером в этом районе, и Мо всегда приходил к нему бриться, а уж потом отправлялся вместе с Джеком шататься по городу. «А сколько сейчас времени, Бэби?» — спросил Мо, не открывая глаз. «Скоро будет половина седьмого», — ответил Той. «Ну, что ты собираешься делать сегодня вечером, а? У тебя нет желания зайти ко мне? У меня будет небольшая вечеринка». «О, я уже договорился с Джеком», — ответил Мо. Ему доставляло удовольствие мучить Тоя. «А что я буду делать в твоей квартире?» Тоя вздохнул. Приложив к лицу Мо горячее полотенце, он вздохнул и отошел к окну. «Удивительно», — пробормотал он, — «что им здесь может быть нужно?» «Кому, болван?» Мо прижал полотенце к лицу и вдыхал выделяющиеся пары ментола. «Фараоны. У них в машине маленькая девочка». Он повернулся к Мо, чтобы сменить полотенце. Мо почувствовал страх. Он сорвал с лица полотенце и, подскочив к окну, увидел полицейскую машину, которая стояла в ярдах в 50 от Кордельбара. «Что случилось? Что случилось?» — поинтересовался Той. «Заткни пасть!» — прошипел Мо. «Дай мне полотенце!» Не спуская глаз с машины, Мо вырвал полотенце из рук Тоя, быстро вытер лицо и бросил полотенце на пол. Потом он увидел Джека, который шел по улице. Джек имел привычку ставить свой розово-голубой кадиллак позади улицы. Он шел все в той же голубой рубашке и поношенных черных брюках, в которых был прошлой ночью. Время от времени он вытирал выступавший на лбу пот. «Анжела, Анжела, посмотри внимательно на улицу», — строго проговорил Террелл. Девочка, игравшая с Мишкой, оглянулась и увидела приближающегося Джека. «Это он», — прошептала девочка, указывая пальцем на Джека, который остановился в это время перед входом в Кордельбар. «Ты уверена?» — спросил Террелл. «Да-да, Это он.